каким вниманием и любопытством смотрел я на эти новые для меня предметы, как скоро понимал их назначение и как легко и твердо выучивал их название. Ночевать мы должны были в татарской деревне, но вечер был так хорош, что матери моей захотелось остановиться в поле. И так у самой околицы своротили мы немного в сторону и расположились на крутом берегу маленькой речки. Ночевки в поле никто не ожидал. Отец думал, что мать побоится ночной сырости. Но место было необыкновенно сухо, никаких болот. И даже лесу не находилось поблизости, потому что начиналась уже башкирская степь. Даже влажности ночного воздуха не было слышно. Для меня опять готовилось новое зрелище. Отложили лошадей. Хотели спутать и пустить в поле. Но как степные травы погорели от солнца и завяли, то послали в деревню за свежим сеном и овсом и за всякими съестными припасами. Люди принялись разводить огонь. Один принес сухую жердь от околицы, изрубил ее на поленья, настрогал стружек и наколол лучины для подтопки. Другой притащил целый ворох хворосту с речки, а третий именно повар Макей. Достал кремень и огниво, вырубил огня на большой кусок труту, завернул его в сухую куделю. Ее возили нарочно с собой для таких случаев. Взял в руку и начал проворно махать взад и вперед, вниз и вверх, и махал до тех пор, пока куделя вспыхнула. Тогда подложили огонь под готовый костер дров со стружками и лучиной, и пламя запылало. Стали накладывать дорожный самовар. На разостланном ковре и на подушках лежала мать и готовилась наливать чай. Она чувствовала себя бодрее. Я попросил позволения развести маленький огонек возле того места, где мы сидели. И когда получил позволение, то, не помня себя от радости, принялся хлопотать об этом с помощью Ефрема, который в дороге вдруг сделался моим как будто дядькой. Разведение огня доставило мне такое удовольствие, что я и пересказать не могу. Я беспрестанно бегал от большого костра к маленькому, приносил щепочек прутьев и сухого бастыльнику для поддержания яркого пламени и так суетился, что мать принуждена была посадить меня насильно подле себя. Мы напились чаю и поели супу из курицы, который сварил нам повар. Мать расположилась ночевать с детьми в карете, а отец в кибитке. Мать скоро легла и положила с собой мою сестрицу, которая давно уже спала на руках у няньки. Но мне не хотелось спать, и я остался посидеть с отцом и поговорить о завтрашней кормежке, которую я ожидал с радостным нетерпением. Но посреди разговоров мы оба как-то задумались и долго просидели, не говоря ни одного слова. Небо сверкало звездами. Воздух был наполнен благовонием от засыхающих степных трав. Речка журчала во враге. Костер пылал и ярко освещал наших людей, которые сидели около котла с горячей кашицей, хлебали ее и весело разговаривали между собою. Лошади, припущенные к овсу, также были освещены с одной стороны полосою света. «Не пора ли спать тебе, Сережа?» — сказал мой отец после долгого молчания, поцеловал меня, перекрестил и бережно, чтобы не разбудить мать, посадил в карету. Я не вдруг заснул. Столько увидел и узнал я в этот день, что детское мое воображение продолжало представлять мне в каком-то смешении все картины и образы, носившиеся передо мною. А что же будет завтра? на чудесной Деме. Наконец сон одолел меня, и я заснул в каком-то блаженном упоении. С ночевки поднялись так рано, что еще не совсем было светло, когда отец сел к нам в карету. Он сел с большим трудом, потому что от спавших детей стало теснее. Я видел, будто сквозь сон, как он садился, как тронулась карета с места и шагом проезжала через деревню, и слышал, как лай собак долго провожал нас. Потом крепко заснул и проснулся, когда уже мы проехали половину степи, которую нам надобно было перебить поперек и проехать 40 верст, не встретив жилья человеческого. Когда я открыл глаза, все уже давно проснулись. Даже моя сестрица сидела на руках у отца, смотрела в отворенное окно и что-то весело лепетала. Мать сказала, что чувствует себя лучше, что она устала лежать и что ей хочется посидеть. Мы остановились и все вышли из кареты, чтобы переладить в ней ночное устройство на денное. Степь, то есть безлесная и волнообразная бесконечная равнина, окружала нас со всех сторон. Кое-где виднелись деревья, и синелось что-то вдали. Отец мой сказал, что там течет Дема, и что это синеется ее гористая сторона, покрытая лесом. Степь не была уже так хороша и свежа, как бывает весною и в самом начале лета, какую описывал ее мне отец, и какую я после сам узнал ее. Под олочком трава была скошена и сметана в стога, а по другим местам она выгорела от летнего солнца, засохла и пожелтела. И уже сизый ковыль, еще не совсем распустившийся, еще не побелевший, расстилался, как волны по необозримой равнине. Степь была тиха, и ни один птичий голос не оживлял этой тишины. Отец толковал мне, что теперь вся степная птица уже не кричит, а прячется с молодыми детьми по низким ложбинкам, где трава выше и гуще. Мы уселись в карете по-прежнему и взяли к себе няню, которая опять стала держать на руках мою сестрицу. Мать весело разговаривала с нами, и я неумолкаемо болтала о вчерашнем дне. Она напомнила мне о моих книжках, и я признался, что даже позабыл о них. Я достал, однако, одну часть детского чтения и стал читать, но был так развлечен, что в первый раз чтение не овладело моим вниманием, и, читая громко вслух «Канарейки, хорошие канарейки!» — так кричал мужик под Машиным окошком и прочее, я думал о другом и всего более о текущей там вдалеке Деме. Видя мою рассеянность, отец с матерью не могли удержаться от смеха. А мне было как-то досадно на себя и неловко. Наконец, кончив повесть об умершей с голоду канарейке и не разжалобясь, как бывало прежде, я попросил позволения закрыть книжку и стал смотреть в окно, пристально следя за синеющей в стороне далью, которая как будто сближалась с нами и шла пересечь нашу дорогу. Дорога начала неприметно склоняться под изволок, и кучер Трофим, тряхнув вожжами, весело крикнул: «Эх, вы, милые, пошевеливайтесь, недалеко до Демы!» И добрые кони наши побежали крупную рысью. Уже обозначилась зеленеющая долина, по которой текла река, ведя за собою густую, также зеленую урему. «А вон Сережа», — сказал отец, выглянув в окно. Видишь, как прямо к Деме идет тоже зеленая полоса, и как в разных местах по ней торчат беловатые острые шиши. Это башкирские войлочные кибитки, в которых они живут по летам. Это башкирские кочи.